Для таких, как ты, мальчи здесь ждут неприятности. Ты пришел сюда без золота, так что присоединяйтесь к работе. Вы направляетесь к особняку, потому что где еще? Но у тебя, кажется, что-то есть на тебе. Признайтесь, куда вы спрятали деньги. Так что не пизди чушь и дай мне, нищий, обыскать тебя. Дайте-ка подумать, что тут у нас. У нас есть здесь золото. Опасно носить с собой золото, ты идиот. Будет в безопасности со мной большинство наемников. Обычные головорезы в последнее время здесь мало кто проходит. Но пока все платили, пошли нам штук золотых. Везли меня 50. И ни кусочком меньше, ты понимаешь. Я буду объяснять вам это медленно и подробно. Буду объяснять вам это медленно и подробно. Буду объяснять вам это медленно и подробно. Пошли 50 штук золотых. Пошли 50 штук золотых. Пошли 50 штук золотых. Пошли 50 штук золотых. Пошли 50 штук золотых. Вы платите только один раз. Это, вероятно, разумное решение, правда? Вы платите только один раз. Это, вероятно, разумное решение, правда? Вы платите только один раз. Это, вероятно, разумное решение, правда? Пошли 50 штук золотых. Вы платите только один раз. Это, вероятно, разумное решение, правда? Пошли 50 штук золотых. Пошли 50 штук золотых. Пошли 50 штук золотых. Пошли 50 штук золотых. Пошли 50 штук золотых. Пошли 50 штук золотых. Вы платите только один раз. Это, вероятно, разумное решение, правда?